Глава 7. Лев и единорог. В следующее мгновение мимо нее пронеслись солдаты. 10, 20, 100. И, наконец, солдаты запрудили весь лес. Алиса поспешно спряталась за дерево, чтобы ее ненароком не затоптали. В жизни она не видела таких нелепых солдат. Они спотыкались, налетали друг на друга, падали, шмякались, шлепались. На упавших валились следующие, и получалась настоящая куча мала. Вскоре весь лес был завален копошащимися грудами солдат. Вслед за солдатами появились всадники. Кони, хоть у них и было по 4 ноги, спотыкались не меньше, чем солдаты. И всадники, будто по команде, тут же грохались на землю. Вокруг началась такая неразбериха, что Алиса уж и не чаяла спастись и страшно обрадовалась, когда удалось выбраться из леса. На опушке она увидела белого короля. Он уселся прямо на траве и что-то лихорадочно строчил в записной книжке. «Я послал все свои войска!» — возбужденно крикнул король, завидев Алису. «И конных, и пеших! Ты, надеюсь, встретила и тех, и других, радость моя?» «Еще бы!» — сказала Алиса. «В лесу просто несметное полчище пеших и конных!» 4207 ровным счетом!» — сказал король, сверившись с записной книжкой. «А еще прибавь 2 коней, которых я оставил себе для игры. Кроме того, 2 гонцов-молодцов, я их послал в город. Они вот-вот должны появиться. Взгляни-ка на дорогу, едет там кто-нибудь?» «Никого», — сказала Алиса. «Ишь, глазастая!» — поразился король. «Разглядела никого и в такой дали, да еще в полумраке. Мне и кого-нибудь ни за что не разглядеть». Алиса, не отвечая, во все глаза глядела на дорогу, заслонившись ладонью от заходящего солнца. «Вижу, вижу!» — воскликнула она. «Кто-то спешит сюда, только он как-то странно спешит, то ли скачет, то ли ковыляет». Гонец-молодец, а это был, кажется, он, на бегу подскакивал и приседал, скользил и шнырял зигзагами, расшаркивался и распахивал руки веером. «Не удивляйся», — сказал король. «Это придворный гонец. У него приятные придворные манеры. Он и бежит на свой манер. Это значит, что у него хорошее настроение. Прошу любить и жаловать, Зиг-заяц!» Представил король своего подбегающего гонца. И Алиса тут же вспомнила свою любимую игру «Влюбить и жаловать». «Я люблю кого-то на «З»,» — затараторила она, «за то, что он занятный. Я жалую занятному «З» зелень на завтрак. И не люблю кого-то на «З» за то, что он злой. Я жалую злому «З» залу на завтрак. Занятный «З» живет в...» Алиса запнулась, подыскивая город на «З». «В зоопарке», — сказал король, не подозревая, что включился в детскую игру. Зиг-заяц и вправду жил в королевском зоопарке. «Второго гонца-молодца зовут Кот-телок», — добавил король. «Приходится держать 2. «Мне хотелось бы...» — начала Алиса. «Хотеть здесь могу только я!» — оборвал ее король. «А ты можешь попросить!» «Я попросила бы вас...» — поправила Алиса. «Объяснить, зачем вам 2 гонца?» «Ну как же ты не понимаешь!» Изумился король. «Бежать-то надо в 2 конца. 2 конца, 2 гонца. Один туда, другой сюда. Один кругами, другой зигзагами». Подбежавший Зигзаяц так запыхался, что не мог вымолвить ни слова. Пытаясь что-то объяснить, он бешено крутил руками. Рот у него пошел зигзагом, и с перекошенной физиономией он вперился в короля. «Эта барышня любит тебя, потому что ты на «зэ»!» выпалил король, желая поскорей утихомирить распоясавшегося гонца. Но тот, казалось, собирался похвастаться своими манерами. Глаза у него бегали от ушей к носу и обратно, а ноги и руки дергались, как на ниточках. «Перестань пугать меня!» – завопил король. «Приготовь лучше зелень на завтрак!» На глазах изумленной Алисы Зигзаяц вдруг вытащил из сумки, висевшей у него на шее, пучок зелени и сунул ее в рот королю. Тот с аппетитом захрустел. «Еще зеленюшки!» – потребовал король. Зигзаяц заглянул в сумку и развел руками. «Зелени больше нет. Осталась только зола, но она на завтра. Дай сегодня хотя бы щепоточку!» Клянчил король, глядя умильными глазками. Зола королю явно пришлась по вкусу, и Алиса за него порадовалась. При испуге, зола – самое верное средство!» Прошамкал король, едва открывая битком набитый рот. «Мне казалось, что лучше все же холодные примочки и нашатырный спирт», — серьезно промолвила Алиса. «Может быть, и лучше», — возразил король. «Но зола вернее, и вернее не скажешь». Алиса не стала спорить и поступила верно. «По дороге сюда ты кого-нибудь встретил?» — спросил король Зигзайца, протягивая ладошку за второй щепоткой золы. «Никого», — ответил Зигзайц. «Верно», — кивнул король. «Эта барышня тоже заметила этого никого. Ему, значит, не удалось тебя обогнать». «Стараемся», — мрачно буркнул Зигзайц. «Насусь, сломя голову. Вот поэтому ты и пришел в первую голову», — удовлетворенно сказал король. «А поначалу-то шел с ним, наверное, голова в голову. Ну ладно, отдышался? Выкладывай, что новенького в городе. А здесь я вам выложу все на узко», — склонился к королю Зигзаяц. Алиса расстроилась, что они собираются секретничать. Ей тоже хотелось узнать всякие новости. Но Зигзаяц сложил ладошки дудочкой и вдруг гаркнул королю в самое ухо. «Они опять за свое! Это, по-твоему, на ушко?» — застонал король, приседая. «Еще раз вытворишь такое, я съем тебя с маслом! У меня будто вулкан в голове извергается!» «Крохотный такой вулканчик», — подумала Алиса. «А кто опять за свое?» — решилась она спросить. «Кто-кто?» — проворчал король. «Известное дело, лев да единорог!» «Я где-то про это читала», — сказала Алиса. «Они, кажется, вступили в смертный бой за корону». «То-то и оно!» — проворчал король. «Но самое забавное, что дерутся они за мою корону. Пошли полюбуемся». И они побежали. Алиса на бегу повторяла строки старинной песенки. «Корона есть у королей и даже королев. Желая стать царем зверей, короны жаждет лев. С единорогом в смертный бой вступил он, осмелев. Подняли шум и гам и вой единорог и лев. Корону делят меж собой от злости ошалев. Под барабанный бой зверей загнали в темный хлев. Пирог с начинкой черный хлеб им дали пожалев». «А победителю достанется корона?» — спрашивала Алиса, поспешая за королем. «Глупости! Нет, нет и еще раз нет!» — Воскликнул король и припустил еще быстрее. Ой, дайте мне минутку передохнуть. Ой, ой. Пропыхтела Алиса. Я, конечно, богат, сказал король. Но лишней минутки у меня нет. Самому приходится ловить минутку. Они проносятся быстрее, чем змей Грыч. Алиса так запыхалась, что и слова не могла уже вымолвить. Так они молча и бежали до тех пор, пока не увидели громадную толпу. В самой середине толпы бились лев и единорог. Они подняли тучу пыли, и Алиса поначалу не разобрала, кто кто и кто где. Наконец она узнала единорога по его единственному рогу. Король, а следом Алиса и Зигзаяц протолкались вперед и очутились рядом с другим гонцом-молодцом по имени Кот Телок. В одной руке тот держал надкушенный бутерброд, а в другой — чашку чая. «Он только что выслал из тюрьмы», — шепнул Зигзаяц Алисе. «А взяли его прямо из-за стола и чаю допить не дали». В тюрьме-то он чаю попить и не чаял, одичал, бедняга, и оголодал. Зигзаяц похлопал Кот Телка по плечу и участливо спросил. Ну что, друзья, живем? Кот Телок оглянулся, кивнул и продолжил жевать. Хорошо провел время в тюрьме? Приставал Зигзаяц. Кот Телок вдруг всхлипнул, две крупные слезы упали на бутерброд. «Язык проглотил!» Вышел из себя Зигзаяц. Кот Телок шмыгнул носом и молча отхлебнул из чашки. «Отвечай, когда спрашивают!» Взъярился король. «Как драка проходит!» Кот Телок, давясь, запихнул в рот остатки бутерброда и пробубнил. «Мрмяу! Дерутся на совесть! Каждый, мрмяу, получил уже по 87 тумаков!» «Скоро им дадут хлеб и загонят в хлев?» — вмешалась Алиса. «Мрмяу! Угощение готово!» — сказал Кот Телок. «И я, мяу, кусочек отщипнул». В этот момент лев и единорог перестали драться и обессиленные бухнулись на землю. «Драка закрывается! Перерыв на обед!» — закричал король. Зигзаяц и Кот Телок тут же принялись за дело. Они бегом, один кругами, другой зигзагами разносили хлеб. Алиса тоже ухватила ломтик. Хлеб оказался совершенно черствым, просто каменным. «Бой между львом и единорогом на сегодня прекращается!» Оповестил король и обернулся к зайцу. «Вели начать барабанный бой!» Гонец бросился исполнять приказание. Минуту Алиса наблюдала, как он собирает барабанщиков. Вдруг она засмеялась. «Смотрите, смотрите!» — крикнула она восторженно. «Белая королева несется, как угорелая! Она из леса вылетела! Ой, ну и бегуньи эти королевы!» «Кто-то на нее напал!» — равнодушно заметил король. «В лесу врагов больше, чем деревьев!» «Так бегите ей на помощь!» — всполошилась Алиса, удивленная спокойствием короля. «С какой стати?» — пожал плечами король. «Она бегает невероятно быстро! Ее поймать все равно, как ухватить за хвост змеи Грыча!» «Но она необыкновенно хороша!» Прошептал он и добавил. «Эту мысль я, пожалуй, занесу в записную книжку. Кстати!» Обратился он к Алисе. «Ты не помнишь, как пишется «хороша»? Через три «о»? Или через три «А»?»